Размышления над провалом. 10 лет спустя, анализируя причины разгрома оппозиции, Троцкий объяснял его победой сталинской бюрократии над массами. Подобное объяснение не выдерживает проверки фактами. Массы были на стороне оппозиции в 1926-27 годах не в большей степени, чем в начале 20-х годов, то есть до победы сталинской бюрократии. На самом деле в структуре партии, по определению данному ей на 10-м съезде, где меньшинство обязано было подчиняться большинству, чтобы избежать обвинения во фракционности, смена направлений являлась делом случая. Она зависела от изменений в составе партии. Условий, в которых велись политические споры в первичных организациях, и от того, кому принадлежали рычаги управления и структуры власти внутри партии. В 20-е годы все эти три фактора были против оппозиции и играли гораздо более важную роль, чем тактические просчеты различных деятелей оппозиции. Через 10 лет после Октябрьской революции в партии насчитывалось 1 300 000 членов и кандидатов. Число старых большевиков постоянно сокращалось. В 1927 году осталось всего 8 000 человек, вступивших в партию до октября 1917 года. Одновременно с этим шел процесс плебеизации и окрестьянивания партии. Плебеизация — не то же, что опролетаривание. Несмотря на массовые кампании по привлечению рабочих в партию, ленинский призыв 1924 года, октябрьский набор 1927 года, только треть коммунистов составляли рабочие. 60% членов партии занимались чаще всего неквалифицированным, но не физическим трудом в гигантском государственном бюрократическом аппарате. Так же, как и в начале 1920-х годов, вступление в партию было основным способом подняться по социальной лестнице. Вот некоторые характеристики, набирающие силу развивающиеся партии. Большой процент молодежи, 85% коммунистов моложе 40 лет, недостаток политического опыта, лишь 2% секретарей парторганизаций вступили в партию до революции, низкий образовательный уровень, около 1% окончило высшие учебные заведения, низкий политический уровень, подавляющее большинство членов партии, в отличие от старых большевиков, никогда не читало классиков марксизма, в лучшем случае они знакомились с популярными теоретическими работами вроде «Азбуки коммунизма Бухарина» и «Преображенского» или «Основ ленинизма Сталина», значительно облегчал идеологическую обработку первичных организаций райкомами и обкомами. Стенограммы обычных партсобраний, сохранившиеся в Смоленском партархиве, говорят о том, что в 20-е годы рядовой коммунист не имел никакого представления о сути идеологических разногласий в партии. Отклики споров, сотрясающих руководящие круги, доходили до партячеек в искаженном, намеренно упрощенном виде через двойной фильтр курсов политграмоты и присланных сверху инструкторов. Так, судя по стенограммам, спор между Сталином и Троцким сводился к тому, что первый хотел построить социализм в СССР, а второй не хотел. Когда в 1930-е годы секретаря партячейки попросили дать определение правой оппозиции Бухарина, он дал следующий ответ, удивительный по своему невежеству и наивности. «Правый уклонизм — это уклон вправо. Левый уклонизм — это уклон влево, а сама партия прокладывает дорогу между ними». Сила сталинской позиции была в идентифицировании ее с центризмом, исходившим от ЦК, крайней простоте и невероятном схематизме, что делало ее доступной большинству непросвещенных партийцев. Любой политический спор сводился к борьбе генеральной линии центра, рупором которой был ЦК, с разными уклонами. К Коммунистам постоянно напоминали об угрозе капиталистического окружения и, следовательно, об опасности для советской власти любого конфликта в руководстве партии, вызванного политическими спорами. Партии следовало сплотиться вокруг генеральной линии, которая определялась не в результате дискуссий, а Центральным комитетом, единственным гарантом единства партии. Чтобы сохранить его, партия должна была быть не местом дебатов, а полем действия. Если нет инструкции, возникает анархия и дискуссия. Термин «дискуссия» приобретал все более уничижительный смысл. Во-первых, как противопоставление конструктивным и конкретным действиям, и, во-вторых, в силу той концепции понятия «политическая борьба», которая сложилась у низовых коммунистов. 10 лет большевистской власти не притупили остроты внутреннего и внешнего противостояния. Борьба против внутренних и внешних врагов партии и государства всегда оставалась насущной задачей коммунистов, а политическим спорам отводилось очень незначительное место. Дискуссия всегда навязывалась, к ней принуждали оппозиция и какие-нибудь уклонисты. Рассмотреть какой-либо политический вопрос означало прежде всего навесить ярлык на оппонент, в 30-е годы на врага. Если спора нельзя было избежать, он тщательно готовился и планировался. Всякое новое направление или изменение линии партии, еще до обсуждения в ячейках, объяснялось и комментировалось инструкторами и пропагандистами, которые на предварительных собраниях или курсах политграмоты разъясняли, кто прав, кто виноват. В 20-е годы усилился контроль вышестоящих организаций за низовыми. Во время обсуждения важных вопросов на собрании присутствовал представитель райкома с функциями фискала, которому было поручено следить за малейшими отклонениями от генеральной линии. В особо трудных случаях на место присылали инструкторов из орграспреда, подчиняющихся непосредственно секретариату. Орграспред был создан в 1924 году в результате слияния Оргбюро и Учраспреда и превратился в главный отдел секретариата, на который возлагались обязанности по управлению партийными органами и назначению кадров. В 1926 году вышло новое постановление, устанавливающее порядок назначения на тот или иной партийный пост. Кандидаты на 5500 самых важных партийных должностей, общее количество партийных постов составляло 25 тысяч, назначались непосредственно орграспредом и ЦК. Остальные рекомендовались райкомами и обкомами, имевшими собственную номенклатуру. Теоретически все ответственные посты считались выборными, но в действительности эти выборы всегда готовились инстанцией, которой был подответствен этот пост. Партийные власти попытались составить досье на всех коммунистов. Это досье, не полностью и с большим трудом, было собрано только к концу 30-х годов. В 20-х годах стала набирать силу Центральная контрольная комиссия, во главе которой стояли соратники Сталина. До 26-го года ее возглавлял Куйбышев, потом Орджоникидзе. По уставу 1924 года функции ЦКК и местных контрольных комиссий заключались в последовательной борьбе против всех группировок и фракционных движений внутри партии, систематическом наблюдении за нездоровыми явлениями в области идеологии, чистки идеологически вредных или морально развращенных элементов. Каждый год контрольная комиссия вызывала 4-6% коммунистов по самым разным поводам, в основном за пьянство 25-30%, политическую пассивность 25%, чаще, чем за активную оппозицию 5-6%, за различные проявления карьеризма, злоупотребление властью, бюрократизм 18-20%, неприкрытое воровство 10%, веру в Бога 5-6%, принадлежность к социально чуждому классу 2-4%. При НЭПе контрольные комиссии ограничивались легкими чистками, предупреждениями, порицаниями, редко исключениями. В 1924-27 годах ежегодно исключался только 1% всех коммунистов, стараясь сохранить более или менее достойный образ партии и наказывая только за самые вопиющие нарушения. Однако с 1927 года наметились изменения, которые затем привели к чисткам всей партии и государственного аппарата 1929-32 годов. На этот раз под лозунгом идеологической монолитности становилось более суровым отношение к политической оппозиции. Тысячи троцкистов были исключены из партии на следующий день после окончания работы 15-го съезда. Связи между ГПУ и контрольными комиссиями, следящими за малейшими отклонениями в какую-либо сторону, стали более тесными. Четвертый раздел. Конец НЭПа. Зима 1927-28 года. Хлебозаготовительный кризис. 15-й съезд подвел итоги многолетней борьбы с троцкизмом и заявил о его ликвидации. Споры об определении экономической политики были краткими. В резолюциях съезда наметилась пока еще плохо сформулированная тенденция к изменению политического курса влево. Это означало усиление роли социалистических элементов в деревне. Делегаты имели в виду развитие совхозов-гигантов, например, совхоз имени Шевченко в Одесской области, об опыте которого писали тогда все газеты. Ограничение деятельности кулаков и непманов путем значительного повышения налогов. Поощрительные меры в отношении беднейшего крестьянства. Преимущественное развитие тяжелой промышленности. Выступления партийных деятелей свидетельствовали о глубоких расхождениях. Сталин и Молотов были особенно враждебно настроены против кулаков-капиталистов, а Рыков и Бухарин предупреждали делегатов съезда об опасности слишком активной перекачки средств из сельского хозяйства в промышленность. И тем не менее все они лишь формулировали общие задачи. Съезд не принял никакой конкретной программы. Казалось, что будущее НЭПа еще впереди. Между тем, как только закончился съезд, власти столкнулись с серьезным кризисом хлебозаготовок. В ноябре поставки сельскохозяйственных продуктов государству сильно сократились, а в декабре положение стало просто катастрофическим. Партия была захвачена врасплох. Еще в октябре Сталин публично заявил о великолепных отношениях с крестьянством. В январе 1928 года пришлось взглянуть правде в глаза. Несмотря на хороший урожай, крестьяне поставили только 300 миллионов пудов зерна вместо 430 миллионов, как в предыдущем году. Экспортировать было нечего. Страна оказалась без валюты, необходимой для индустриализации. Более того, продовольственное снабжение городов было поставлено под угрозу. Снижение закупочных цен, дороговизны и дефицит промтоваров, снижение налогов для беднейших крестьян, что избавляло их от необходимости продавать излишки, неразбериха на пунктах сдачи зерна, слухи о начале войны, распространяемые в деревне, все это вскоре позволило Сталину заявить о том, что в стране происходит крестьянский бунт. Для выхода из создавшегося положения Сталин и его сторонники в Политбюро решили прибегнуть к срочным мерам, напоминающим продразверстку времен Гражданской войны. Сам Сталин отправился в Сибирь. Другие руководители — Андреев, Шверник, Микоян, Постышев, Кассиор — разъехались по основным зерновым регионам — Поволжье, Урал, Северный Кавказ. Партия направила в деревню оперуполномоченных и рабочие отряды. Было мобилизовано 30 тысяч коммунистов. Им было поручено провести чистку в ненадежных и непокорных сельсоветах и партячейках, создать на месте тройки, которым надлежало найти спрятанные излишки, заручившись помощью бедняков, получавших 25% зерна, изъятого у более зажиточных крестьян, и, используя 107-ю статью Уголовного кодекса, по которой любое действие, способствующее поднятию цен, каралось лишением свободы сроком до 3 лет. Начали закрываться рынки, что ударило не по одним зажиточным крестьянам, так как большая часть зерна на продажу находилась, естественно, не только у кулаков, но и у середняков. Изъятие излишков и репрессии усугубили кризис. Конечно, власти собрали зерна лишь не намного меньше, чем в 1927 году. Но на следующий год крестьяне уменьшили посевные площади. Хлебозаготовительный кризис зимы 1927-28 года сыграл решающую роль в последующем. Сталин сделал ряд выводов, изложенных во многих его выступлениях в мае-июне 1928 года, о необходимости сместить акцент с кооперации, ранее горячо защищавшейся Лениным, на создание опор социализма в деревне, колхозов-гигантов и машинно-тракторных станций МТС. Благодаря значительным возможностям этих опор по производству сельскохозяйственной продукции для продажи на рынке, предполагалось, что они дадут государству 250 миллионов пудов зерна, треть действительных потребностей, что позволит обеспечить снабжение ключевых отраслей промышленности и армии, а также выйти на внутренний и внешний рынок, тем самым вынудив крестьян продавать излишки государству. Начиная с 1927 года стала складываться система контрактации, контракт, предусматривающий, что в обмен на продукцию, которую крестьяне поставляют государству, они получают от него необходимую технику, позволявшая государству улучшить контроль за имеющимися продовольственными излишками. Летом 1928 года Сталин уже не верил в НЭП, но еще не пришел окончательно к идее всеобщей коллективизации. По плану дальнейшего развития народного хозяйства, составленному на небольшой срок 3-4 года, частный сектор должен был существовать и в дальнейшем. В то же время набирала силу политическая борьба с правой оппозицией.